какая нужна собранность для подобной реакции перед лицом мастера. Несомненно, этому предшествовали годы тренировок. Путь к мелкокалиберной истине открывался перед глазами Грега. «Деринджер», – прошептал Джордж осипшим голосом, полным благоговения. У Сэма отвисла челюсть, он не мог поверить собственным глазам. «Деринджер», – эхом отозвался Грег, сдергивая с головы шапочку Джон Диар и отшвыривая ее в грязь. «Деринджер». С облегчением закидывая в кусты свою кепочку «Пурина Фуд», Карен подумала, пойдет ли ей камуфляж.